Глава 21. Как она посмела? Рейвен просыпается, выплывая из сна, как из глубокого моря. За дверью раздаются шум и топот. Из окна льет яркий свет и пахнет цветами. Пахнет ею. Мужчина, влекомый им, прикрывает веки, поворачивается на бок и приподнимается на локте, задерживая взгляд на смятом покрывале, где должна была находиться дикарка. Хмурится, не понимает, что произошло. Куда она испарилась? И тут воспоминания обрушиваются одно за другим. Метка. Он коснулся ее, а потом не смог устоять и... Взгляд метнулся на стол, где должна была стоять клетка, только ее на месте не оказалось. Мантикор каменеет, из солнечного сплетения начинает подниматься бурлящий лавой гнев. Дыхание тяжелеет. Сбежала! Уцепила его и сбежала! Мужчина поднимается с постели и хватается за затылок. Гудящая боль стучит молотом. «Как она посмела! Проклятая дикарка!» — рычит. Проходит к двери и раскрывает ее. Небо чистое и ясное. Люди покидают корабль, спускаясь по трапу. Порт полнится людьми. Уже давно утро. Корабль прибыл в Вальтарион. Рейвен выходит и движется в сторону каюты Терри. Она полностью прибрана. Вещей нет, как и девушки. Но зато стоит пустая клетка. Мантикор сжимает челюсти, захлопывает дверь и скользит взглядом по палубе. Решила поиграть с ним. Это очень опасно, дикарка. В глазах от поднимающейся бури ярости темнеет. Рейвен возвращается в свою каюту. Ее запах только еще сильнее дразнил и будто насмехался над ним. Он нервно подхватывает верхнюю одежду и покидает корабль. Это была последняя планка его доброты. Не хочет с ним по-хорошему? Значит, будет по его. Думает, что во дворце он ее не достанет. Наивное неразумное создание. Она еще не знает, кто он и что. Оказавшись во дворце, угодила в самую настоящую ловушку. Там он сможет сделать с ней все, что захочет. И Рейв уже представлял, что именно. Открыв портал, мужчина переступает магическое поле, покидая шумный берег, и выходит в прохладный широкий дворцовый коридор. Сворачивая в сторону башен, поднимается на самый верх, в свои покои, которые находились в его личном распоряжении, впрочем, как и целая башня. Хотя Рейвен редко жил здесь, предпочитая оставаться в своем замке в открытых горах. Приказав слуге наполнить купель, он скидывает пыльную одежду и расстегивает рубашку, приближаясь к стрелочному окну. Окидывая взглядом внутренний двор, пробегает по крышам замков. Терри была рядом. Он чуял ее. Теперь эта метка на ней только еще больше обострит к ней инстинкты. Расправив нижнюю рубашку, Мантикор напрягается. Непривычно видеть метку на себе, которая напоминает ему о связи. Теперь он как на привязи. На поводу у той, с кем провел ночь. Всего лишь одну ночь. И это принесло столько проблем. Он, тот, кто так любит свободу, стал зависим от женщины. Это страшно не нравилось. Не верит, что это предназначено свыше. Это ее рук дело. Обман. Но как ей удалось привязать его к себе? Не найдя ответа, Рейвен отправляется в купальню. Мужчина утомленно прикрывает веки, позволяя горячей воде расслабить его тело. Но стоит это сделать, как тут же приходят образы. Тонкое хрупкое тело дикарки, тяжелые льняные волосы, перекинутые через узкое плечо, тонкие руки, прикрывающие маленькие и такие сочные груди с розовыми, как бутоны, ореолами. Возбуждение прокатывается свинцовой волной по телу, опускается в плоть. Голод становится острее, и он вчера его не утолил. Этого Рейвен точно ей не простит. После купели Рейвен неспешно оделся и отправился к императору. Необходимо переговорить о нападении на корабль этих тварей. Гарпий становится все хитрее и изворотливее. С Терри он разберется чуть позже. С усилием отодвинул мысли о ней в сторону. Императора Рейв находит на террасе. Он, заложив руки за спину, смотрел вниз, в сад. Листинг Брок топтался рядом, перелистывая книгу и что-то записывал. Очередные указания правителя. Инхальд поворачивается, будто знает, что к нему приближается мантикор. Дает знак советнику удалиться. Листинг захлопывает свою книгу и отступает с поклоном. Обходит Рейвена стороной, не посмотрев даже в его сторону, избегая давящей силы. Рейва боялись все в этом замке. Даже больше, чем гарпий. «Опять ты куда-то пропадал», — выплескивает негодование Инхальд, как только советник исчезает. «Ты мне нужен. Почему тебя все время нет, когда это необходимо? Я начинаю сомневаться, нужен ли мне такой страж». «Может, попробовать другого? Я не против», — предлагает Рейвен. «Поговори мне тут еще. Возьму и назначу другого», — сжимает челюсти мужчина, но злиться перестает. Хотя Рейвен действительно играл с огнем, заговаривая в ненадлежащем тоне. Это мог делать только он. Рейвен сам не понимал, почему император порой терпит его. «Гарпии напали на корабль, который пришел сегодняшним утром», — начинает он уже спокойнее. «Чудовище убили посла из дальнего иноземного королевства». В голосе правителя читается недовольство и злость. «Теперь нужно объяснить причину иноземцам». «Я знаю. Был на том корабле». «Серьезно?» Светлая бровь удивленно поднимается. «Интересно знать, зачем тебя тут это несло?» Рейв настороженно замолкает и бросает взгляд на залитое солнцем лужайку. «Выслеживал кое-кого», — решает не вдаваться в подробности. «Ты неисправим», — усмехается мужчина. «Идем, пообедаешь со мной». С самого утра принял с десяток невест. И теперь голоден, как гарпия. Рейвен напрягается и задерживает дыхание. Несложно догадаться, что дикарку он тоже принял. Мужчины двинулись по террасе, направляясь вглубь замка, погружаясь от полуденного солнца в прохладную тень. «Террилин Эклин тебе не знакома случайно?» — поворачивает голову Инхальд. Вопрос был такой же неожиданный, как пробуждение в каюте. «Не имею понятия», — сквозь зубы бросает Рейв. «Милая леди, ее глаза такие необычные, сиреневые, как два самоцвета, и волосы серебристые, как лунный свет, нежные, как хрупкий цветок». Рейвен втянул живот, словно его сейчас хотели бросить со скалы. Но следом же в груди запекло, загорелся углями гнев. Он говорит сейчас о Терри, этой дикарке, которая с первого взгляда заинтересовала его величество. Она была зачислена в прошлом весеннем сезоне. На лице Инхальта отражается задумчивость и какая-то юношеская мечтательность. Но с ней случилась какая-то трагедия, и она не попала на отбор. Я бы наверняка ее запомнил. Что-то в ней особенное есть. Самоотверженность и смелость. Не терпится послушать ее историю. «Обычная девка», — прорычал мантикор, не сдерживая раздражения. Император останавливается и поворачивается к своему советнику. Смотрит внимательно. Рейвен же не мог понять, почему он о ней заговорил. Есть дела куда важнее, чем эта девица. Да и других девиц в замке достаточно. Почему именно она? Мышцы каменеют. Рейвену не нравилось, что император говорит о той, от кого он предпочел бы избавиться. Только откуда эта беспричинная злость, нарастающая с каждым словом Антхара? Он не собирается ее ревновать и не пойдет на поводу у инстинктов. Рейвен — хозяин своего зверя. Если девчонка по вкусу императору, ему плевать. «Так значит, тебе знакома она?» «Видел на корабле. Потеряла свой именитый медальон, когда напали гарпии». Инхальд внимательно смотрит на своего советника и стража. «Видел. И все. «Вернул медальон. И все. Молчание повисает в воздухе. Император будто чего-то ожидает от мантикора, а затем кивает. «Хорошо. Я тебе верю».